пожалуйста, Валентина Петровна. Алло. Валентина Петровна, напишите программу мне. Алло. Это, Валентина Петровна, программу напишите мне, пожалуйста. Иди ты нахуй с программой, хуй вот отри ей. Да подождите, это, Майл Агент, вы знаете такую программу? Не умею, значит. А почему? Аферистами дело не хочу иметь. Да ладно вам, я не аферист, вы что, я вот... Да нет, вы вот... Вы вот думаете, что я сосед из 218, правильно? Даже не ошибаюсь, блядь. Так я не из 218, Валентина Петровна. Из 218, да и у нас все порядочные, кроме этой квартиры. Да нет, так вы это, майл-агента у меня сможете установить? Чего? Майл-агент можете мне поставить? Чего? Майл-агент вы можете мне поставить? ICQ или Mail Agent. Ладно, забыли. А вы ВКонтакте есть, Валентина Петровна? ВКонтакте, говорю, есть? ВКонтакте, Валентина Петровна, ВКонтакте. Ну, социальная сеть ВКонтакте. А вы это, значит, про нормальное явление 2 пойдете? Блин, я забыл.